Глава 5. Ваше превосходительство, мы их засекли. О, о, какая новость, и где же? Координаты широты, долготы. Постойте, это же самый берег. Так точно, возле рощи Элима, ваше превосходительство, он и сообщил. Черт возьми, почему же он их не взял? Насколько я понял, там пришлось бы вести огонь на поражение, а господин Эйбрахам, я помню, передавал Элиму очень строгие наставления, ваше превосходительство. «Понятно. Что ж, можете идти, адъютант. Пришлите мне копию рапорта Элима. Просто поразительно. Не ждал я такого от эльфов. И свяжитесь с Эйбрахамом. Да, дайте целеуказание Черному Ивану. От него, кстати, что-нибудь было?» «Так точно. Но почему же не доложили?» «Обычная расписка в получении». «Здесь. Сообщение, подтверждающее прохождение определенного участка дистанции». «Он продвигается примерно в том же направлении». «Отлично. Передайте Элиму, чтобы не связывался с этой троицей, и поторопите Черного. Что-нибудь еще?» «Так точно. Я сделал выписку из сообщения Элима. То, что касается интересовавшей вас неведомой зверушки, спутника нашей парочки». «Любопытно. Выведите файл». «Так, так. Не может быть. Не может быть. Не может быть. Эльфы не ошибаются в таких делах, ваше превосходительство». «Не ошибались до недавнего времени. А сейчас, когда все пошло прахом, когда мы едва не подняли на воздух пол континента, закольцовывая вектор динамической структуры, все может быть? Нет, нет, не верю. Как могли ведуны дойти до такого?» «Ваше превосходительство, вы сами не раз говорили, что Дромок отличается немалыми способностями». «Но то, что он сделал сейчас, выходит за все рамки. Это просто немыслимо. Тут надо тщательно разобраться». «Отправьте нарочного к Элиму. Пусть выяснит все досконально. И к Дромоку, все ясно». «Так точно, ваше превосходительство». Джияна проверила трижды. Нет, эльфы за ними не гнались. Это племя никогда не враждовало с кланами, напротив, помогало. Однако где же вечно скрывавшая звездный народ завеса тайны? Заколдованная эльфийская роща, куда путь открывается лишь избранным, сама подвернулась странникам. Никаких магических барьеров, никаких преград. Да еще и сама роща прямо-таки источала чародейство. «Может, все это обман? И никакие это не эльфы, а злобный морок?» – предположила Джияна. «Расставаться с красивыми сказками нелегко даже лучшим из ворожей». «Морок не морок, а смотри, что с Бу сделалось», – мрачно заметил Твердислав. Спутника их, казалось, снедает вечный страх. Он тащился следом, низко опустив голову, и порой даже натыкался на деревья. От каждого оклика Бу вздрагивал, словно ему копье вгоняли в хребет. Глаза его постоянно слезились, руки, лапы тряслись, он перестал отвечать даже «нет» и «да». Ничего добиться от него так и не смогли. Грозить такому силачу мечом более чем глупо, магия перед ним пасует. От него можно узнать только то, что он сам захочет сказать. Но так или иначе, надо было идти дальше. Задержались, пока Твердислав мастерил луки и стрелы. Пищу здесь можно было добыть только охотой. Обход холмистой гряды занял целых 4 дня. Опасаясь засад и подвохов, Твердислав держался подальше от ее склонов. Но вот, наконец, перед глазами снова морская гладь, под ногами сыпучий песок, и трое путников вновь бредут на юг, вдоль края соснового бора, что подступал здесь почти к самой воде. Бу лучше не становилось. Казалось, он потерял всякий интерес к жизни. Шел, куда прикажут, но, что хуже, полностью утратил бдительность. Теперь по ночам он погружался в какие-то свои грезы, и никакие слова на него не действовали. «Хотел бы я знать, что ему наговорили эти лесные выскочки», – бурчал Твердислав, но сделать все равно ничего не мог. После 3 дней пути они заметили впереди сторожевые вышки Приморского града. Все время, пока длились описываемые события, Чарус тоже тащился на запад. Трудно сказать, что влекло его туда. Наверное, тяжко было видеть каменные лица клановичей Лайка и Ли, его соседей. Все эти кланы Чарус знал, имел там приятелей, которые теперь первыми орали ему «убирайся прочь» и вскидывали самострелы. Жизнь Чаруса теперь не охраняли никакой закон, обычай или уложение. Попадет случайная стрела, сдавит ногу охотничья ловушка, значит, так судил великий дух, значит, такова кара попытавшемуся раздуть пожар погибельной междоусобной распри. Ни огня, ни угла, ни подмоги, ни инструментов, ни оружия, ни припасов. С судилища Чарус вышел хорошо, что не ногой. Все пришлось делать самому. Мысль о том, чтобы украсть, даже не пришла ему в голову. Однако, если птицу еще можно сбить тупой стрелой из кое-как выломанного лука, где тетива из надерганных нитей рубахи, то с серьезным врагом так не совладаешь. Чарус лишился всей магии, даже самой простой и безобидной, доступной даже шестилеткам. Разводить огонь приходилось трением, потом, кое-как, намучившись сверх всякой меры, парень нарыл глины, слепив кособокий горшок для углей. Все как у самых первых людей, только-только сотворенных великим духом. Нудная, тягостная, беспросветная жизнь. То, с чем раньше справлялся играючи, теперь отнимало часы. На одном месте Чарус не задерживался. Здесь, на юге, охотничьи угодья различных кланов вплотную примыкали друг к другу, и ни один из них не желал видеть проклятого чужака на своих землях. Кроме того, приближалась осень, а с ней холода и ненастье. Добывать дичь станет еще труднее, кончатся грибы, и тогда уже не согреешься ночью у костерка. Наверное, самым простым и легким исходом было бы просто лечь и тихо помереть от голода и жажды. «Это смерть», — слышал Чарус, — «как будто бы не из очень мучительных». Но именно когда жизнь повисла на волоске, вдруг отчаянно захотелось остаться в живых и посчитаться кое с кем, начиная от проклятой Фатимы и кончая, страшно вымолвить, учителем. Наставник, на которого все молились, живое воплощение великого духа на земле, так поступил с ним. Обрек на нескончаемые скитания, когда убита всякая надежда, что порой бывает горше смерти. Мысли Чаруса, что ни день, становились все кровожаднее и страшнее. В памяти неожиданно оживали самые жуткие из рассказов учителя о том, как жгли, вешали, рубили головы, четвертовали, сажали на колы, закапывали живьем в землю, бросали на съедение диким зверям. В этих мечтах несчастный изгнанник находил краткое успокоение. Он отлично понимал, что ему никогда не совладать с учителем, скорее всего, он, Чарус, уже никогда не увидит наставника, однако это лишь распаляло воображение. Начавшись с не слишком сильной обиды и даже признания известной обоснованности приговора, неприязнь переросла в ненависть, сделавшую Чаруса опаснее самых страшных хищников из ведуньих стай. Это произошло незаметно, но довольно быстро. На сородичей Чарус не имел зла, но вот на учителей – ого-го. Сперва он хотел посчитаться только с одним из них, наставником клана Твердиславичей. Однако потом появилась очень здравая мысль, а остальные чем лучше. Такие же гниды и обманщики. Нет, нет, все их змеиное племя надо извести, а кланы и без них смогут жить не хуже. Вопрос только в том, как именно осуществить этот выдающийся во всех отношениях план. Как ни странно, ненависть к изгнавшим его учителям не породила приязни к племени ведунов. Дни сменялись днями, Чарус шел на закат, он не знал этого, однако лишь ненамного отстал от Твердислава и Джияны. В свой черед море открылось и ему. Поколебавшись некоторое время, он подобрал плоский камешек с белым пятном на одной из сторон. Подбросил в воздух, белое пятно оказалось сверху, и Чарус повернул вдоль берега на север. «Вот они, поморяне», – торжествовала Джияна, не забывая показать Твердиславу язык. «Здесь все и найдем». «Ага, так они тебе корабль подарят», – возражал практичный Твердислав. «Может, и не подарят, может, взаймы дадут или просто до острова довезут». «Что они на нем забыли, на этом острове?» – не выдержал парень. «Страх на страхе? Или им того летучего зверя покормить требуется? Да не пойдут они, и я бы на их месте не пошел», – слукавил он. «Отдариться нам нечем, так что будем делать? Я бы предложил вязать плот, да и трогаться помаленьку. След-то совсем рядом». Джияна неприязненно покосилась на ровное сверкающее море. Казалось, встань сейчас на него, чародейством придай поверхности упругость и ступай, куда тебе нужно. Дорога прямая и гладкая, лучше не придумаешь. Да, по такой погоде может показаться, что свяжи плот и без труда достигнешь хоть дальнего заморья. Она уже готовила едкий ответ, когда Бу внезапно и резко повернулся, в полусотни шагов из-за сосен на прибрежный песок вышла высокая фигура. «Иван!» – невольно ахнул Твердислав. И точно, великан спешил к ним навстречу, нелепо размахивая руками, точно пытаясь удержать равновесие. До него оставалось еще добрая сотня шагов, а Джияна уже вся подобралась, точно дикая лесная кошка, готовящаяся к прыжку. Вместе с Иваном шла чужая магия, очень сильная и очень злая. Джияна чувствовала ее, подобно тому, как обычный человек ощущает запахи цветов и трав. и бесполезно объяснять, что за аромат разлит в воздухе тому, у кого от простуды намертво заложен нос. Так же и с волшебством. Твердислав при случае мог сплести очень сильное заклятие, однако особой чувствительностью к чужим чарам он никогда не отличался. На миг Джияне показалось, что по берегу к ним спешит не Иван, а какой-то жуткий подменыш, обманный морок, чародейная тварь, созданная им на погибель. Главное вражее Твердиславичей никогда не встречалось ни с чем подобным, и не было времени осторожными касаниями заклятий проверить, что же на самом деле оказалось сейчас перед ними. «Стой!» – срывая голос, взвизгнула Джияна. «Да-да, именно так, позорно взвизгнула точно девчонка, впервые в жизни увидавшая болотного листоеда. Тварь жуткую обликом, но при том совершенно безобидную». Твердислав, не задавая вопросов, сцепил руки перед грудью и зажмурился, готовя какое-то свое чародейство, чародейство юношей. Джияну он понял не то что с полуслова, а, наверное, с полувзгляда, уловив ее страх и неуверенность. Иван покорно остановился. «И ни шагу вперед!» – как можно более грозным голосом провозгласила Джияна. Правда, при этом она была совершенно уверена, что стоит этому Ивану пустить в ход свою истинную магию. Однако великан вел себя вполне смирно. «Нам надо поговорить». Он не пользовался мысли-речью, как и в прошлый раз. «Говори оттуда», – распорядилась Джияна. Великан пожал плечами, нарочито напоказ, так, чтобы заметили и разглядели. «Славно же вы меня встречаете, друзья». «Кто сидит у тебя на сердце?» – перебила Джияна. «Что-что?» – делано удивился было гигант, однако же упорствовать не стал. Плечи его внезапно опустились. «Ты почувствовала? Скажи мне, что?» Тон его внезапно стал чуть ли не просительным. «Кто сидит у тебя на сердце?» означало, что человек несет с собой какую-то магическую угрозу для остальных. Угрозу, о которой он сам порой и не подозревает. Если, конечно, наложившие заклятия достаточно искусны. О таком рассказывал Джияне учитель. Рассказывал длинную и грустную повесть, как однажды в другом, совсем-совсем другом мире злобная нечисть вот так заколдовала одного хорошего человека, а с ним еще 12 его братьев с сестрами, так что могучие чародеи того мира очень испугались того, кто сидел у этих 13 на сердцах, и разослали их во все концы своих владений. А когда один вернулся и показалось тем волшебникам, что сидящий у него на сердце оживает, то убили они несчастного. Правда, и сами не сдобровали, совесть замучила. «Что почувствовала?» Джияна замешкалась. «Как передать словами запах? Не поименовать, например, свежей травы, а именно описать его тому, у кого нос не дышит. Смерть. Твоя, моя, его». Она указала на Твердислава. «Раньше этого не было». «Он был прав», – внезапно громко и четко сказал Иван и сел прямо там, где стоял, обхватив голову руками. «Эти смогут». «Ты о чем?» – рассердилась Джияна. Твердислав молча стоял рядом, напряженный и внимательный, и девушка чувствовала, уже приготовил какой-то гибельный сюрприз. «Так сказал мне о вас один человек, тоже учитель, как и я когда-то». Голос Ивана странно изменился, и Джияне показалось, что он... Да нет, нет, не может быть. Не может силач и воин, владеющий столь убийственной магией, позорно рыдать, словно какая-нибудь там Фатима над выпавшим из гнезда птенцом. Однако же это было так. Иван сидел на песке и, не стесняясь, плакал. Плечи его заметно вздрагивали. Неслышно подошел Бу с каким-то странным выражением, глядя на великана. Иван меж тем мало-помалу успокаивался, поднялся на ноги, вытер глаза краем плаща того самого, в котором принял бой только всего изодранного и измаранного. Шагнул к неподвижной застывшей троице. «Не бойтесь, для вас это не опасно. Это у меня после того боя». И вновь Джияне показалось, что великан чего-то не договаривает. «Не подходи!» – вновь предупредила она, подталкивая Твердислава локтем в бок, мол, не спи, будь наготове, хотя этого сейчас и не требовалось. «Хорошо, хорошо!» – с прежней покорностью согласился Иван, хотя голос у него непонятно почему дрожал и срывался. «Но нам же поговорить надо!» «Вот оттуда и поговорим!» – Джияна оставалась непреклонна. «Интересно, хватит ли мне сил отвести его заклятие?» «Ну хорошо!» – вздохнул Иван. И начал говорить. Слова его лились очень складно, цепляясь одно за другое, выстраиваясь длинными, очень разумными и последовательными цепочками. Гладкие, ровные слова, скользкие, как вылизанные морем камни. В них что-то таилось, в этих словах. Страх? Пожалуй, да, страх, но вместе с тем и глубоко укрытая надежда. Очень смутная, неопределенная, Джияна никак не могла достичь ее корней, хотя понимала, что вслушиваться сейчас надо не в слова Ивана, их она решительно пропускала мимо ушей, а в эту ускользающую, зыбкую надежду. Она была сейчас главнее всего, словно бы Иван хотел что-то передать ей, Джияне, ну, не словами и не мысли речью. Он боится, неустрашимый черный Иван, как будто бы да. Тлеет, тлеет на самом дне сознания темный огонек страха смерти, тлеет. И этот страх имеет корни. Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть терпения, вот-вот она их нащупает. Джияна не видела, с какой надеждой смотрели на нее глаза черного Ивана. Твердислав покосился на подругу, так и есть, ушла в самую глубину невероятного своего колдовства, что помогает проникнуть в сокровенное. В такие мгновения Джияна становилась совершенно беспомощной, и вздумай, кто атаковать их сейчас, не смогла бы поставить и самый несложный щит. Для Ивана или того, кто сидит у него на сердце, это был самый подходящий момент. Глаза ворожей закрыты, она вся поглощена волшбой. «Атакуй, твой удар не встретит отпора». Однако же Иван медлил, сидел на песке и говорил, говорил, говорил. В его словах чувствовался скрытый страх. Охотник и воин Твердислав ощущал его лучше Джияны. Но продвинуться дальше юноша был не в силах. А слова великана были совершенно пусты. Он говорил, что нужно идти вовсе не туда, что направление избрано неверно, что вот если продолжать идти сейчас на юг, то они придут в поселок одного из морских кланов, и там он попытается раздобыть для них корабль, и что идти нужно вместе, а можно, впрочем, и порознь, и корабль можно добыть еще и в других местах, и так далее, и так далее. Твердислав удивился. Иван он понимал с трудом. Четкая и ясная речь бывшего учителя сменилась какой-то тарабарщиной. Он говорил то одно, то другое, противореча сам себе. Он ни разу не взглянул в глаза Твердиславу. Отчего-то это сбивало с толку, и парень никак не мог понять, что же от них, собственно, хотят. Он покосился на Джияну. Нет, ее колдовство было далеко от завершения. От лица девушки отхлынула вся кровь, губы побелели, под глазами невесть откуда проступали синюшные круги, лоб прорезали морщины. Она что-то нащупала, это точно. Нечто такое, что требует всей ее силы, без остатка. Тяжко бродить по закоулкам чужой души, даже если человек, желая помочь тебе, все время говорит и говорит, забыв о том, что никто так не раскрывает одного чародея перед другим, как подобная полубессвязная речь. Иван решительно открывал перед ворожеей все, без исключения, тайники. Страсти, пороки, страхи, постыдные воспоминания. Он не скрывал ничего. Никогда еще Джияна не достигала подобного слияния с кем бы то ни было. Даже с Михом, когда вытаскивала парня с самого рубежа владения великого духа. Там были страшные воспоминания. Настолько страшные, что девушка не выдержала. Кошмары пронеслись мимо темной стаи, хаотично кипящим облаком, и сгинули. Она настойчиво шла все дальше и дальше, понимая оставшимся где-то далеко позади крошечным уголком холодного рассудка, что еще немного, и силы иссякнут, и она станет вечной пленницей чужой души, а ее собственное тело замертво рухнет на песок, и все-таки не могла повернуть назад. Таящийся страх Ивана вывел на след куда более крупной дичи. Того, кто сидит на сердце. Эту тварь следовало найти и прикончить. Твердислав, Буй и Джияна стояли не шевелясь. Не двигался и Иван. Лишь монотонно бубнил себе под нос все ту же неразличимую чепуху, уже, по-видимому, не заботясь о смысле. «Ваше превосходительство, данные телеметрии». «Сам вижу. Проклятие, как ей это удалось? Как она смогла засечь стража?» «Крайне необычная манера работы с малыми гармониками динамической структуры». «Черт, нужны не слова, а дела. Почему страж бездействует? Почему дает себя обнаружить?» «Ваше превосходительство, для его активации не по основному контуру программы нужно дополнительное питание. Предусмотренная же программой ситуация не наступила». Иван не делал попыток обнаружить стража или избавиться от него, или каким бы то ни было образом сообщить о нем Джияне. Черный строго выполнял инструкции, стараясь преодолеть естественное недоверие к себе, так что страж не может быть активирован в штатном режиме. Флуктуации же поля в данном районе после прохождения двух бета-волн после закольцовывания все еще сильны, необходима подача с орбиты. «Так почему ее нет? Я вас расстреляю, лейтенант, расстреляю к такой-то матери. Адъютант, оперативной группе начать операцию по схеме А. Полный и немедленный захват». «Слушаюсь, но перенос по динамической структуре все еще невозможен». «Ладно, поднимайте авиацию, выбрасывайте десант. Конечно, эйп – это совсем не то, чего я добивался. Если бы черному удалось их уговорить. А силовые акции – это ведь все подрыв веры». «Я полностью согласен с вами, ваше превосходительство. Надо сделать все, чтобы избежать ударного контакта». «Проклятие! Если бы еще знать, о чем они говорят!» «Плата за тайну стража. Хотя какая тут к черту тайна, если девчонка тут же раскусила его? Надо было обеспечить трансляцию». «Ваше превосходительство! Нештатная активация стража!» «Ах ты еще и кусаешься, подлая тварь!» Джияна на миг отступила. Косматый клубок, таящийся в глубине чуждого сознания, сжался, точно готовый к прыжку. Там, в этом клубке, сплетались самые жуткие, погибельные и зловредные заклятия, какие могли существовать только попущением великого духа для кары роду человеческому. Этих заклятий Джияна не знала, но достаточно было приблизиться, достаточно было ощутить исходящий от них запах смерти, чтобы все стало ясно. Сторожевой пес, готовый загрызть, как только прозвучит команда. Неясно оставалось, что это за команда, но это уже не столь важно. Так вот чего боялся Черный Иван. Вот для чего он ломал комедию перед ними, чтобы впустить в себя ее, Джияну, чтобы она увидела бы эту тварь и все поняла. Понять-то она поняла, но как избавиться от косматого чудовища? Времени осталось совсем немного. Она не уловила тот миг, когда это время наконец истекло. Чудищу надоело ее внимание, и оно, наконец, прыгнуло. Твердислав видел, как Иван вдруг нелепо взмахнул руками, в корчах падая на землю. Джияна хрипло застонала, схватившись за горло, словно отдирая невидимые душащие пальцы. Бур рванулся вперед к одному ему видимой цели. Выпущенные на всю длину когти так и сверкали. Впрочем, Твердиславу было сейчас не до него. Он подхватил валяющуюся Джияну, изо всех сил пытаясь пробиться к ее сознанию, занятому какой-то незримой, но смертельно опасной схваткой. «Черт возьми, их же сейчас всех прикончат!» «До подачи луча с орбиты 8 секунд. 7, 6... «Деактивируйте его!» «Сделаем все возможное, ваше превосходительство!» «Ореол докладывает. Все машины в воздухе. Выход в расчетную точку через 6 минут». «Есть подача энергии. Отклонение, рассеивание. Все в норме, генерал». Джияну внезапно окатила горячая волна силы. Девушка не знала, откуда она взялась, да и знать не хотела. Это была очень удобная сила, мягкая, словно глина, из которой малыши так любили лепить всяких чудищ. С этой силой было легко и удобно. Заклятия сами ложились на ум, не требовалось долгих раздумий вместе с утомительной подгонкой. В сером бессолнечном мире, где сидевший на сердце бросился к Джияне, она встретила его сверкающим вихрем, каждый завиток которого резал точно самая лучшая сталь. Ее враг, размытое серое пятно, сгусток силы, попятился. Воспрянув духом, Джияна уже приготовилась нанести последний удар, когда вдруг поняла, что сидящий на сердце выбрал это место недаром. Его невозможно было уничтожить, не убив при этом и Ивана. Девушке показалось, что тварь злорадно захихикала. Нет, она не отступит. Она Джияна неистовая, и чтобы спасовать перед какой-то там бестией... Стеклянный купол. Откуда-то из глубин памяти внезапно всплыла странная картина. Огромная прозрачная чаша, опрокинутая вверх дном. Под ней нашли убежище от ярящегося вокруг черного хаоса десятки и сотни людей. И Джияна вдруг увидела себя. Перепуганную, обливающуюся слезами и прижимающуюся к кому-то, кого она тогдашняя называла «мама». «Под куполом стеклянным да будешь заключен», — вдруг нараспев сказала девушка, обращаясь к врагу. «И так ты никому не сделаешь вреда». Серая тварь, похоже, была иного мнения, но сделать уже ничего не могла. Джияна обмякла, с тяжким вздохом, словно осилив, наконец, да нельзя трудную работу. Иван сорвался с места и ринулся к ней. «Удалось, удалось, удалось!» – твердил он в лихорадочном возбуждении. «Сейчас, сейчас, сейчас! В чувство ее привести! Времени мало, сейчас эти крысы окажутся здесь, придется драться!» «Какие крысы?» – только и успел спросить Твердислав, невольно отшатнувшись. Горячая волна магии мало что не обжигала. Парню казалось, что он видит огонь, струящийся по рукам и пальцам Ивана. Не скупясь, он отдавал Джияне всю силу, какую только мог. «Дурака я свалял, старый идиот, дурака!» – продолжал твердить Иван, не поднимая головы. Все внимание его было занято Джияной. Отмалчивался, все старался намеками, да и кивоками, не рассказывал вам всего, а надо было. Ну ничего, сейчас. Дорога до острова, ежели прямым путем, не такая дальняя. Джиена охнула и открыла глаза, в тот же миг оказавшись в могучих объятиях Ивана. «Ты сковала его, сидящего на сердце, да? Никогда бы не подумал, что такое вообще возможно!» Он говорил быстро, захлебываясь и повторяясь. «Теперь слушайте, ребята, нас наверняка засекли, и перехватчики вот-вот будут здесь. Слушайте меня внимательно. Они появятся на таких здоровенных летучих тварях. Тварей бояться не надо, и одну из них надо захватить. Твари, они не живые, просто сложные машины на манер вашей водяной мельницы». Твердислав хотел было возразить, что их водяной мельнице как-то не очень пока получалось парить в Поднебесье, но вовремя прикусил язык. «Мы захватим одну. Я умею управлять ими. Мы вмиг окажемся на острове, а там я задержу погоню, а вы пойдете вниз. Да-да, туда, где смерть. Но вы ее одолеете, не сомневаюсь. Вы должны узнать, что все это...» Над головами омерзительно загудело. Застонал пожираемый чудовищными утробами воздух. Над краем леса, словно призраки ведуньей стаи, начали возникать создания, ничего уродливее которых нельзя было и придумать. Составленные из одних углов и острых граней, с заостренными точно копья носами, с торчащими в стороны какими-то жалкими подобиями птичьих крыл. В них, в этих созданиях, не было абсолютно никакой магии, поняла Джиена. Как и в том странном оружии, с которым пришлось столкнуться, когда они встретили Бу. Более того, это оружие и было специально создано для того, чтобы одолевать любую магию, однако его создатели оказались слишком самоуверенными. На него тоже нашлась управа, и сейчас те, что горохом катились из раскрывшихся утроб своих машин, имели при себе также и чародейные средства. «К бою!» – рявкнул Иван, очертя голову, бросаясь прямо к ближайшему серому летучему чудовищу. Бу, Твердислав и Джиена кинулись следом. Откуда-то с небес щедро лилась дармовая сила. Судя по всему, враги тоже рассчитывали ею воспользоваться, но пока они раскачаются, это сделаем мы. Всего против них было 10 тяжелых летающих машин и не меньше 7 десятков людей. Впрочем, какие они люди? Нелюдь это, самое что ни на есть отвратительная нелюдь. Раз поднимает руку на настоящих людей, возлюбленных чад самого великого духа. Джиена чувствовала себя невероятно сильной. Сильной до непобедимости. Это пьянило и кружило голову, разжигая неведомый ранее боевой азарт. Сейчас, все вместе, синхронно. Она чувствовала, как их противники судорожно готовят свое собственное магическое оружие и презрительно рассмеялась. Редко помогает магия, творимая в такой панике. А вот и кое-что знакомое. Да-да, то самое оружие, плюющееся мертвыми слитками металла. Презренное оружие трусов, которое не заблокировать соответствующим заклятием, но против него отлично помогает щит. Сложное заклятие удалось наложить меньше, чем за долю секунды. Мир вокруг на миг подернулся, тотчас растаявший серой рябью, а щит внезапно весь расцвел огоньками сгоравших в нем разъяренных железных ос. Точнее, нет, не железных. Запах этого металла был незнаком. Иван на бегу кивнул, точно и не ожидал ничего иного. С той стороны раздавался усиленный магией голос, его никто не слушал. В бой неожиданно вступил Твердислав. За пределы очерченного силой Джиена круга вырвался точный двойник юноши, только сотканный из слепящего белого пламени. В один миг он оказался рядом с врагами. Первое тело, на вылет пробитое его молнией, покатилось по песку, колотясь о него уже мертвыми руками. Это казалось легко и просто. Удары в щит выглядели комариными укусами. Джиена отражала их играючи. Призрак Твердислава уже гнал бегущих к лесу, казалось, победа близка, и это при том, что в бой не вступил сам Иван. Однако враги оказались не так просты. Они не собирались покорно умирать, не в силах защититься от магического оружия. Они тоже умели пользоваться силой и нанесли ответный удар. Он не отличался изощренностью или своеобычностью, нет. Враг не придумал ничего, кроме самой обычной молнии, правда, такой силы и ярости, что ее хватило бы обрушить скалы вокруг поселка Твердиславичей. Змеящаяся огненная черта прянула откуда-то из-за деревьев, попутно поджигая вековые сосны. Иван аж застонал, отражая этот удар, однако отразил и удачно. Все вокруг заполыхало, и, наверное, целый десяток врагов с воплями принялись кататься по земле, пытаясь сбить охватившее их пламя. «В машину, быстрее!» – прохрипел Иван. Выглядел он неважно, лицо почернело, словно у умирающего. До ближайшего летучего создания оставалось около сотни шагов, однако пройти эту сотню оказалось невозможно. Напор злой магии усилился до предела. Созданного Твердиславом призрака давно разорвало на мелкие огненные клочья, теперь все приходилось отдавать защите, потому что вокруг горела и рушилась сама земля. Лишь отчаянными усилиями удавалось поднять из пылающих проломов шаткий, тотчас же распадающийся за спиной мостик. Воздух обращался в ядовитую слизь, из провалов с воем вылетали какие-то извивающиеся многоногие твари, которых не мог остановить щит Джиены. Их кромсал когтями Бу. И, наконец, настал миг, когда Иван не смог шагнуть дальше. Нога его словно бы уперлась в невидимую преграду. Зашипев от боли, он удвоил усилия, напрасно. А где-то там, за спинами откатившихся врагов, уже готовился следующий удар, оглушающий и испепеляющий. «Кажется, все», – переглянулись Твердислав с Джияной. По лицам обоих тек пот, от ярящегося вокруг пламени вот-вот начнет тлеть одежда. Защита пожирала все, что они имели, и нечего было даже и думать о нападении. Здесь, под защитой кокона силы, они могли продержаться еще некоторое время, не слишком, правда, большое. Однако секунды шли, а последнего удара так и не последовало. Более того, в рядах врагов вдруг вспыхнула паника. Да-да, самая настоящая паника. Сквозь дым можно было разглядеть бегущие фигуры с изрыгающими железную смерть копьями наперевес, словно кто-то в решающий момент ударил противника в спину. Так оно и было. Из глубины леса с ревом рвалась вперед плотная цепь здоровенных серых созданий, очень похожих на Бу, только куда крупнее и с четырьмя боевыми конечностями наверху. Пара могучих лап попирала тела врагов, остальные серпы когтей делали свое дело. Правда, их не прикрывал магический щит, они гибли, но каждый перед гибелью успевал захватить с собой хотя бы одного врага. Это было жуткое зрелище. Прилетевшие дрались упорно, не помышляя об отступлении. Серых бестий разили молнии, их глотали внезапно раскрывавшиеся провалы в земле. Летучая железная смерть в один миг обращала их грудь в подобие взрыхленного поля. Однако, не страшась смерти и словно бы не чувствуя боли, они рвались вперед, рвались и погибали. «К машине!» – вновь рявкнул Иван, однако и на сей раз он опоздал. Тот, кто владел здесь магией, понял, что добыча вот-вот ускользнет, и удар его был нацелен не в прикрытую многослойной колдовской броней четверку, нет, в ту самую летающую машину, к которой они рвались. Иван застонал от натуги, и рука его, внезапно удлинившись чуть ли не на целых пол топорища, рванулась наперерез сгустку темного пламени. Джияна не успел поразиться такому чародейству, а Иван уже швырнул обратно в заросли пойманный им огненный шар. Среди деревьев вспух слепящий пузырь разрыва. А сам Иван, пошатнувшись, вдруг уселся прямо там, где стоял. Среди деревьев еще кипел бой, однако яростный напор чужого волшебства на время прекратился. Закряхтев, Твердислав приподнял тяжеленное тело Ивана, потащил к ближайшей летучей машине. Бу ринулся помогать, но при этом все время озирался через плечо, туда, где в лесной полосе постепенно начал стихать бой. Надо бы помочь. «В машину! Скорее!» – выдавил Иван слова пополам с кровью. «Если я не запущу это, все погибнет!» Высотой серая машина была как два Твердиславовых роста, в гладком борту дверь не на петлях, как положено, а отъезжающая вбок. Она открылась без малейшего усилия. Внутри было столько всего удивительного, что впору было встать, разинуть рты и, не произнося ни слова, долго глазеть на все эти чудеса. Серые панели, все усеянные непонятными огоньками, какие-то рычаги, кнопки и тому подобная машинерия, как говаривал учитель. Вдоль бортов тянулись жесткие скамейки, в стенах были устроены небольшие вытянутые окошки, забранные сероватым мутным стеклом. «Садись, быстро!» – хрипел Иван. «Сейчас, сейчас!» Тяжело опираясь на плечо Бу, он склонился над передней панелью. Пальцы пробежали по кнопкам, и в такт на небольшом сером стекле перед его глазами стали выстраиваться колонки светящихся значков. Твердислав и Джияна только и могли что таращиться на это священнодействие. Бу же все это время простоял возле распахнутой двери, что-то напряженно отыскивая взглядом. Начавшийся было лесной пожар затухал, похоже было, что там не осталось никого живого. «Ну вот и все. Иван откачнулся от панели, и Твердислав тотчас помог ему опуститься на пол. «Теперь она сама довезет куда надо». «Но здесь же нет магии», – не удержалась Джаяна. Это и в самом деле было так. Летающее создание «Чудо из чудес» должно было быть прямо-таки переполнено волшебством, однако здесь его не чувствовалось совершенно. Перед внутренним взором Джаяны разворачивались внутренности машины, чудовищная мешанина мертвого металла с десятками поприщ тонких прожилок, по которым тек кусачий огонь. Она, эта машина, была во всем подобна тому мертвому оружию, что так удивило Джаяну. Нет, не сила магии использовалась здесь. Мрачная и погибельная сила всеобщего распада, преобразуемая в силу движения. Бррр. Скопище монстров, рвущих в клочья ткань мира, чтобы пронести эту железную коробку по воздуху. Это было совершенно, абсолютно не так, как учила поступать магия. Чародейство было способно на все, надо лишь подобрать соответствующую форму для твоей силы, коей наделил тебя от рождения Великий Дух. Здесь же все не так. Того же результата, полета, извечной мечты всех без исключения клановых вождей и ворожей, здесь добивались вульгарным сжиганием. Да-да, конечно, куда более хитрым сжиганием, чем когда горят дрова в костре, но принцип оставался все тем же. Разрушь и лети. Принцип магии другой, создай и лети. Пусть еще никому не удалось защитить перед учителем заклятие полета, Джиана не сомневалась, что не сегодня-завтра, ну, может, через полгода или год, это непременно случится. А здесь девушка даже поморщилась от отвращения. «Летим!» – продолжал тем временем хрипеть Иван. Спохватившись, Джиана кинулась к нему, совсем ума лишилась глупая. Человек умирает, а она... «Стойте!» – донесся внезапный вопль снаружи. Бу так и подскочил на месте, схватив от полноты чувств Твердислава за плечо и вытягивая уродливую лапу. По песку, спотыкаясь и чуть ли не падая, выбиваясь из сил, от леса бежали двое. Парень и девушка. Девчонки Твердислав не знал, а вот парень. У бывшего вожака едва не подкосились ноги. К нему бежал невесть, откуда взявшийся здесь Чарус. «Ваше превосходительство». «Да-да, Эйп, я уже все знаю. Орел погиб, все погибли. Мы перед лицом глобальной катастрофы. Кажется, весь проект летит ко всем чертям, а я не знаю, что делать». «Судя по данным следящих станций, они захватили один из аэроносителей?» «Да, и он тотчас пропал с экранов радаров. Более того, его не видят даже спутники. Вы можете мне это хоть как-то объяснить, Эйп?» «Не отвечайте. Это вопрос риторический. Все летит к черту. Координатор расстреляет нас, Эйп. И это будет еще не самое страшное». «Пора применить закон об экстерминации, ваше превосходительство. Воля Верховного Координатора – закон, но если может погибнуть весь проект, отправить дополнительные силы на остров. Уже сделано, Эйп. А собственно защитные системы?» «Вся надежда на них. Но после того, как эта четверка уничтожила более 70 моих лучших бойцов, я готов поверить, что они преодолеют и тамошний оборонный контур». «Есть еще один вариант, ваше превосходительство. Отдать им девчонку». «Невозможно. Медицинские блоки абсолютно автономны, Эйп. Чем глубже мы влезаем в это дерьмо, тем отчетливее у меня ощущение, что проектировщики специально старались устроить все так, чтобы уравнять шансы на случай гипотетического конфликта». «Прошу прощения, ваше превосходительство, но это звучит бредово, вы хотите сказать. Не стесняйтесь, Эйп, не стесняйтесь. Я знаю, что вы так думаете. К чему скрывать? Чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу. О-хо-хо. Простите, не понимаю, ваше превосходительство». «Не винитесь. Я и сам мало что понимаю, Эйп. Ясно одно. Они не пешки, а мы не игроки. Такие же фигуры вроде коней, слонов и ладей. Ну не ферзи. И уж тем более не короли». «Боюсь, что...» «Не винитесь, Эйп. Я и сам только теперь начал кое-что понимать». «Что? Что понимать, господин генерал? Что? Я уже с ума схожу от всего этого». «Ну, успокойтесь, Эйбрахам, успокойтесь. Надо еще раз обдумать все наши действия с самого начала и понять, в чем же ошибка». «Вы хотите сказать, Твердиславу не стоило препятствовать?» «Возможно, очень возможно. Нас заворожил кодекс проекта. Закон об экстерминации, мы так привыкли ощущать себя богами, великими учителями и тому подобным, что поневоле сами уверовали в свою непогрешимость. Увы, и вот вам результат». «Но, Алонсо, наконец-то вы решились назвать меня не господин генерал, а как-то иначе, Эйп. Сядьте, вы весь дрожите. И это при вашем-то сердце. Лучше просто послушайте меня. То, что эта четверка вытворяла с динамической структурой, заставило бы свихнуться любого профессора из числа отцов-основателей проекта. Хотя бы то, как с ней работал Иван. Нетрадиционная школа – это слишком мягко сказано, Эйб. Я, старый дурак, только теперь получил возможность увидеть черного Ивана во всей красе. Впечатляющее зрелище. Почему никто из наших не способен на такое? Впрочем, это так, мысли вслух. Я уже почти не сомневаюсь, что они справятся с любым стражем. Похоже, мы имеем дело не с расшалившимися детьми, Эйбрахам. Вы хотите сказать, что эксперимент закончился удачно, мой дорогой друг? И перед нами наглядный результат, опровергающий все теории. Господи, Эйб, что с вами? Эй, там, врача! Простите, сердце уже отпускает. Не уже отпускает, а немедленно в госпиталь. Но ваше превосходительство, наши люди на острове, оборона, передовой контур, три креста на документации. И потом, если они узнают правду, что тогда будет? А вот в этом и заключается наша задача, Эйб, чтобы они не дознались. Черного же Ивана надо уничтожить любой ценой, пусть даже при этом погибнет весь наш персонал. Иного выхода нет, он слишком опасен и не поддается контролю. Так, все, эскулапы уже здесь.